Самый быстрый способ закончить войну – проиграть ее. Джордж Оруэлл. Разговор был сложный. Изображения, ползавшие по коже порции, поначалу казались грубыми ошметками, примитивной мозаикой с сантиметровыми пикселями. Ни окошко, ни ярко выраженной области, где бы аккуратно расположилась информация. Мозаика то возникала, то затухала, а изначальный маслянисто-серый цвет эпидермиса постепенно, штрихами, превращался в округлую зону усиливавшегося контраста. Черно-белый лист, отдаленно напоминавший кроссворд. Секулярные схемы Брюкса шаблонов в ней не находили. «Хроматофоры», — вспомнил он. «Эта штука может менять цвет, если через нее пропустить правильный ток». «А с чего все началось?» «Понятия не имею, не приставай». Сингупта уменьшила сигналы со шлемов до ряда иконок, сосредоточив внимание на стереокамерах Икара, которые сейчас держали увеличение на порции и ее... чем? Графическом интерфейсе? Одна и та же картинка размножалась в нескольких версиях по всему куполу. Сонарной, инфракрасной, ультразвуковой. Мозаика была только на зрительных длинах волн, а в инфракрасном и ультразвуковом диапазонах виднелась старая добрая порция. Монохромная каша, лишенная поверхностных деталей. «Прямиком в середине зрительного диапазона человека», – подумал Брюс. «Не верится мне в такое точное совпадение». «Ха!» – гаркнула Сингупта. «Если глянуть сбоку, эта штука говорит с помощью террас». Она увеличила картинку. Да, белые пиксели приподняты, словно квадратные горки, на миллиметр выше своих темных напарников. Брюкс вывел собственное окно и дал еще большее увеличение. Поверхности топографии трескались, складывались. Каждый пиксель делился, а потом еще раз делился, до уровня сетки, состоявшей из крошечных ячеек. «Она строит дифракционные решетки», – заорала Сингупта. «И увеличивает пиксельное раз...» «Я сказала, заткнись!» Брюкс еле удержался от ответа и пробежался по камерам монахов. Двухпалатники затихли вокруг объекта поклонения, копались в своих инструментах, направляли на кожу порции разные виды излучений, невидимых и не очень. Лиана стояла в стороне. Ее камера снимала в основном заднюю часть шлемов, от люка, ведущего в отсек. Разрешение лоскутного экрана, выделенного слизью для общения, улучшалось с каждой минутой. Пиксели размером с ноготь разбились на пятнышки с зернышка чечевицы. Те растворились в спиральных кластерах булавочных точек, а они, в свою очередь, рассыпались осколками, лежавшими за пределами разрешающей силы камер. Грани превратились в пилообразные линии, затем в плавные закручивающиеся изгибы и в конечном итоге растворились в сером плоском забвении. Теперь Брюкс даже мог распознать какие-то схемы, закономерности. Каждая новая геометрия оказалась более знакомой, чем предыдущая. Чуть сильнее дергала за полузабытое воспоминание, прежде чем отпустить и дать место следующей итерации. Ничто не застревало и не задерживалось настолько, чтобы можно было запустить туда зубы, но тут паттерны замедлились, и Ракши с Лианной почти синхронно произнесли одно слово. Одна воплем, вторая шепотом. «Тезей!» Всего 11 минут. Столько понадобилось анаэробной таймшерной слизистой плесени, чтобы усовершенствовать пиксели размером с сахарные кубики до единиц, превосходящих разрешающую способность человеческого глаза. 11 минут, чтобы перейти от комы к разговору. Протоколы первого контакта. Последовательность Фибоначчи, золотое сечение, периодические таблицы. Двухпалатники писали загадочные послания на своих такпадах и по очереди показывали их порции. Брюкс не слишком удивился, заметив, что закрученные сообщения слизи выглядят гораздо понятнее ответов монахов. Со стороны люка в помещение тихо вторглась тень. Появился намек на присутствие за пределами сигналов со шлемов и бортовых глаз. На Икаре было полно слепых пятен. Его камеры устанавливали не для полного обзора. Брюкс заметил нового зрителя, но постарался не обращать на него внимания. Неожиданно двухпалатники удивленно забормотали. Лианна тихо вскрикнула. Брюкс просканировал трансляции, где геометрические примитивы разыгрывали сложную теорию на коже порции. «Лианна, что случилось? Поговори со мной». «Графический интерфейс», — ответила она. «Эта штука выдает нам 3D». Она обвела взглядом отсек, фиксируя порцию под каждым углом. «Что-то вроде линзообразного эффекта дифракции. И эта штука следит за нами, отслеживает 6 пар глаз и одновременно направляет каждой отдельную дифракцию. Создает поверхность одноэкранного дисплея». «У меня тут нет никакого 3D», – пробормотала Сенгупта. «Слишком тупая она для стереокамер». 11 минут, чтобы понять точную архитектуру человеческого зрения. Только на интуиции и индукции за столь малое время нельзя создать с нуля сенсорную систему без проникновения и вскрытий. Но, скорее всего, порция все учебные курсы прошла еще до своего внутрисистемного прыжка. Какое бы место она ни звала домом, по пути сюда она точно сделала остановку на ТЗ. И, судя по всему, людей уже встречала. Вероятно, в прошлом без вскрытий не обошлось. «Где Джим?» – спросила Лианна. «Здесь», – ответил Мур из глубин венца. Он был не на дежурстве, но срочно возвращался в игру. «Я уже иду». «Нет, Джим, отставить! Мы хотим, чтобы ты пока остался на корабле и делился своими мыслями оттуда». «Почему?» «Ты знаешь, почему. Эта штука использует протоколы для контакта с Тезея. Твои акции только что резко взлетели вверх». «Это смешно», – холодно сказал Мур. «Я был на Икаре множество раз». «Раньше она не проявляла активности». В голосе Латтерет послышался еле заметный намек на раздражение. «Ну ладно тебе, Джим. Ты знаешь правила об агентах особой важности лучше нашего». «Знаю», – согласился он. «Поэтому мое экспертное мнение в данном случае выше вашего. Я иду на Икар». Молчание по связи. На куполе сигналы, идущие с камер на шлемах, завертелись и закивали. «Ладно», – ответила Лианна. «Только скафандр не забудь». Брюкс и Сенгупта – последние друзья с детского сада. Они следили за тем, как Мур, забравшись в форпик, натягивает скафандр. Как Афаэгбу и компания вернулись к своим ритуалам у алтаря первого контакта, и как порция продолжает итерировать украденными протоколами. Ракши буркнула что-то о примитивном языке, но Брюкс видел лишь плазменные участки и танцующих человечков из палочек. «А там тепло», — заметила Сенгупта. Дэн едва ее расслышал. Наверху, в углу фасеточного глаза, одна из двух палатников, Амина, согласно надписи внизу окна, отвернулась от алтаря и вылетела из святилища. Спустя секунду за ней последовала Эулалия. Обе направились обратно к стыковочному шлюзу. Брюкс даже возмутился. Похоже, монахи считали Мура настолько убогим и тупым троглодитом, что, по их мнению, он мог заблудиться без парочки взрослых, показывающих дорогу. На видео перед полковником проплывали металлические кишки. Решетки, переборки, трубы и провода лениво вращались вокруг его оси. Ориентиры проносились гораздо быстрее, чем обычно на сигналах от двух палатников. Радиаторная решетка, перекресток в форме буквы «Т», ведущий к накопителю антипротонов, ряду светящихся розовых баков высокого давления, которые Дэн не смог найти ни на одной схеме. Мур двигался так, словно здесь родился. Обогнул последний угол, точно дельфин, меняющий курс, и оказался у цели. Лианна и Афаэгбу посторонились, дав ему пролететь. Почему-то он не встретил Эулалию и Амину. «Наверное, срезал путь», – подумал Брюкс, глядя на какой-то невзрачный коридор, парящий на их камерах. «Будет вам уроком». Тихие завывания из святилища. На камере Лианны Мур, стоявший слева от сцены, нахмурился, видимо, выжимая смысл из этих звуков. «Я думаю, что вижу проблему», – сказал он, помолчав. «Где-то? Где?» Эулалия и Амина остановились. Явно сомневаясь, они повисели, глядя друг на друга, потом медленно развернулись спина к спине двуликим янусом. Вокруг люка вдалеке висели указатели и предупреждающие полосы. Хранилище паров водорода, двигательный отсек. С той стороны был уже глубокий вакуум. «Все, как вы говорили», — сказал Мур в святилище. «Это стандартные протоколы». Его камера держала фокус на картинах порции. Лианна смотрела на полковника сбоку. Тот поднял визор. Щеку скрывал шлем, но профиль Джима было хорошо видно. Узел по фамилии Офоэгбу смотрел не на Мура и не на порцию, а сквозь открытый люк в коридор за ними. «Секундочку», — подумал Брюкс. «Разве там не должна была...» Тень, намекавшая на чье-то незримое присутствие у люка, исчезла. Мур произнес. «Оно использует те же протоколы, что и мы». Несколько минут назад там стояла Валерий, а теперь куда-то ушла. «Оно отражает наши собственные протоколы. Это чисто механическое повторение». «Амина и Эулалия пошли не Джима встречать», – размышлял Дэн. «Они стопроцентно выслеживают Валерий». Он вытащил вперед их сигналы. Камеры по-прежнему смотрели в противоположные стороны, видимо, обеспечивая полный круговой обзор объединенному визуальному полю. Икар дрейфовал вокруг них, как сновидение с высоким разрешением. «Мы говорим не с инопланетным разумом», — продолжил Мур. «Мы общаемся с зеркалом». Брюкс что-то заметил. Крохотную искорку в правом верхнем углу сигнала с камеры Амины. Тусклую звезду, плывшую в бризе переработанного воздуха. Дэн вызвал меню стереокамер. Выбрал 27Е, реактор парового ядра, внешний коридор. Тот же самый коридор, но вид сверху. Теперь он уставился на два открытых шлема. Мерцающая звездочка парила перед ними. Брюкс увеличил картинку и увидел осколок стекла, или вроде того, размером едва ли с заусенец. Здесь что-то разбилось. Икар — место большое. Бесконечное пространство, дышавшее сквозь тысячи километров воздухопроводов. И стеклянное пятнышко могло появиться откуда угодно. «Если хотите добиться какого-то прогресса, — сказал Мур, — никаких признаков растяжения или усталости металла, ничего не взрывалось, не ломалось, поблизости нет никаких осколков. Нужно туда сходить и проверить для надежности. Вам нужно сломать стандартные протоколы». В святилище полковник вытянул руку. Афаэк бы ринулся к нему, хотел помешать, но было уже поздно. На ладони Мура вспыхнула крохотная яркая фигурка. Голограмма. Приношение в форме человека. «Это мой сын!» Голос Мура, тихий и спокойный, разнесся по каналу. «Ты его знаешь?» Интерфейс порции свернулся и исчез. «О, черт! Черт! О, черт! О, черт!» Сингупту рядом заело в полной синхронии с голосом, паникующим в голове Брюкса. «Заткнись!» — крикнул Дэн, и к его удивлению оба подчинились. Рука Мура не двигалась. Приношение спокойно светилось. Порция лежала молча на своем алтаре, в то время как каждый сапиенс на расстоянии 100 миллионов километров затаил дыхание. Секунды тянулись бесконечно. А потом посередине ее шкуры открылся одинокий яркий глаз. Из зрачка полился свет. Он фонтанировал, кружась по полотну из меланина и магнетита. Потом, наконец, застыл в образе фигуры с руками и ногами. Сири Китон взглянул на самого себя, слегка раскинув руки ладонями вперед. Брюкс подался навстречу сигналу. Еще одно отражение. Сингупта щелкнула, цыкнула и покачала головой. «Это не отражение. Смотри на руку, на правую руку!» Она увеличила картинку для его удобства. От запястья до кожи между указательным и средним пальцами бежала неровная линия. Будто кто-то разорвал Китону руку прямо до запястья, а потом склеил ее обратно. Брюкс взглянул на Сингупту, пытаясь вспомнить. «Этого нет на снимке Джима?» «Разумеется, нет. В этом смысл, твою мать. В этом...» А потом из сети неожиданно раздался сдавленный звук. Голос двух палатников. Масса сложных гармоний, которая, вероятно, содержала невиданные объемы информации. Брюкс же почувствовал в ней лишь удивление. На камере 27Е Эулалия на полной скорости летела по коридору. Амина парила на месте, уставившись прямо в объектив. Нет, не в объектив, а на предательский осколок, порхавший перед ней. И вдруг повсюду наступил кромешный ад. В святилище камеры на шлемах лихорадочно заметались во все стороны, качаясь пьяными маятниками. Причем так быстро, что было непонятно, что их напугало. На 27Е Эулалия отскочила от переборки. Разве секунду назад там была переборка? И отступила обратно к Амине. Еще секунда, и обе исчезли. Сигнал оборвался. Осталась только лихорадочная мешанина, идущая со скафандров. Сингупта схватила доп/рекомп и растянула его по центру купола. Взгляд сверху на святилище, обитающее там божество, и его презренных служителей, отскакивавших от металлической плиты, возникшей на месте открытого люка, зиявшего пару секунд назад. Порция лежала, тихая, как глина, посреди конденсатора. Изувеченный портрет Сири Китона сиял мягко и ровно, словно детский ночник. Из дальней переборки выпросталась маслянисто-серая щупальца и ринулась к Чайндаму Офаэгбу. Мур еле успел оттолкнуть монаха в сторону. И все это случилось в последнее лихорадочное мгновение, прежде чем камеры вырубились. Сингупта что-то нечленораздельно тараторила, но Брюкс едва ее слышал. «Я знаю, что это!» – думал он, раз за разом прогоняя в голове последние секунды. «Я уже такое видел и даже сам использовал. Я точно знаю, что это. Магнетит, хроматофоры и защитная окраска. Сломанные и дотошно построенные заново клетки. Аккуратно подчищенные следы, стертые чужие запахи, пунктуально расставленные по местам сенсоры и сэмплеры. Естественная среда обитания, реконструированная по всем осям. Это сектор исследования для забора проб. Дэн дернул запряжку на упряжи и взлетел к куполу. Мы должны их оттуда вытащить. Сингупта затрясла головой так сильно, что Брюкс думал, та сейчас отвалится. Ни за что, ни за что нахрен. Нам надо отсюда выбираться. Он взлетел над зеркальным шаром и схватил ее за плечи. Убрал руки, тварь! Отпустил, но держался рядом, лицом к лицу, буквально в сантиметре, хотя Сингупта корчилась и отводила глаза. Оно не знает, что мы здесь, понимаешь? Ты сама говорила, слишком тупая для стереокамер. И слишком тупая, чтобы узнать про нас. Мы не были на Икаре. Порция нас никогда не видела. Мы можем застать ее врасплох. Тараканья логика. Это глупо. Это вообще ничего не значит. Мужик, мы должны валить отсюда. Не уходи. Слышишь меня? Оставайся здесь, если хочешь. Но с места не трогайся, дура тупая. Пока я не вернусь. Разогревай двигатель, если эти треклятые штуки работают. Но сиди на месте. Она покачала головой. Капелька слюны по дуге сорвалась с ее губ и пролетела в воздухе. «Что ты хочешь сделать? Они в 10 раз умнее тебя, но ничего не предвидели!» «Хороший вопрос!» «В каком-то смысле да, Ракши. Но с другой стороны, они в 10 раз глупее. Знают все про кварки и амплитуэ дроны, но их прижал к ногтю не кусочек квантовой пены, понимаешь? Их прижал к ногтю треклятый полевой биолог. А эту игру я знаю изнутри!» Брюкс взял голову Ракши в свои ладони и поцеловал в темечко. «Не улетай!» Затем прыгнул в форпик. Он летел сквозь стропила, как шарик от пинбола, отскакивая от балки к поручню, отпихивал стропы, пряжки и переливающиеся пузыри маслянистой воды, которые размазывались при столкновении. Брюкс-исходник, Брюкс-таракан. «Сдавайся, Дэнни, малыш! Даже не думай, только опозоришься перед взрослыми. Кивай и глотай, что дают!» Держи рот на замке, когда Сингупта считает за пустяк расхождение на пару миллиметров в волометрии станции и списывает его на воздействие температуры. Не рискуй, когда Мур замечает, что порция, чудо из чудес, растет, потом указывает на лужу из свечного воска, разлитую в камере конденсатора, и забывает о своем предположении, пожав плечами. Не задавай вопросы о том, почему проникновение слизи на станцию остановилось на столь очевидной и бросающейся в глаза границе. Забудь, что порция ведет вычисления и сопоставляет. Забудь о ее способности выстраивать мозаики такого филигранного разрешения, что обычный мясной глаз не отличит голую переборку от металла, покрытого тончайшим слоем думающего пластика. Не позволяй результатам собственного исследования привести тебя к очевидному выводу. Порция способна покрыть любую поверхность, как невидимая разумная кожа. Она рядом, когда кто-то загружает интерфейс или включает свет. Она наблюдает за всем, что мы делаем. Чувствует каждую последовательность, которую наши пальцы выстукивают на контрольных панелях. Просто сиди и улыбайся, пока взрослые спокойно совершают ужасную ошибку и заходят в чужую клетку, нарисованную внутри Икара. И когда ловушка захлопнется, все части головоломки сойдутся, можешь утешаться тем, что старшие ничего не увидели, а эти поврежденные мозгом двухпалатники с их коллективным сознанием на поверку оказались не такими уж сообразительными. Самодовольный и правый, ты умрешь рядом с умнейшими из людей в массовой могиле, кружащейся вокруг Солнца. Минога сияла впереди, по левому борту, голубой пастелью подсвечивая края и углы. В альковах плавали три пустых скафандра. Брюкс подумал и отмел их с порога. К тому времени, как он в них залезет, каждый человек на Икаре будет сидеть в том, что у порции сойдет за формалин. Но за шлюзом, в дальних уголках стыковочного узла, находились инструменты, которых хватило бы на то, чтобы разрезать корабль пополам, а потом собрать заново. Порция явно могла сжимать молекулы в нечто вроде брони. Афаэк бы имел внушительные габариты, но из-за плесени, растянувшейся тонким слоем по люку буквально за секунды, отскочил обратно в отсек, даже не потревожив неожиданно образовавшуюся мембрану. Только Брюс в деталях рассмотрел тварь изнутри. Видел части, которые позволяли порции говорить, думать и сливаться с местностью. У него было хотя бы примерное представление о том, как она структурирована и из чего сделана. Дэн был уверен, огня порция не выдержит. Он выдернул сварочный лазер со стойки и полетел вниз. По пути скинул предохранитель, а кабель обернул вокруг запястья. Электрическое насекомое тихо заныло, быстро набрав ультразвуковые обороты, пока заряжались конденсаторы. Вниз, в пасть миноги, светящейся полужесткой трахеи со скелетными обручами, расположенными с трехметровыми интервалами. Мягкие, с прокладкой жилы тянулись по всей длине прохода. Сухожилия и мускулы, двигавшие туннель во время стыковки. Впереди замаячила рама из биостали. Массивная квадратная заслонка, утопленная в борту Икара. Главный шлюз станции, задраенный и надежный, как скала, успокаивающий индустриальный после податливой биотекстуры. Сбоку в сплаве, внутри пурпурной впадины, угнездилась рукоятка. Брюкс схватил ее и уперся в стену обеими ногами. Повернул, дернул на себя. Выемка стала зеленой, и шлюз со вздохом открылся. Дэн ухватился за его край и, не обращая внимания на желтые вспышки нервирующей смарт-краски, предупреждающей о двойном открытии люков, уставился в темный лабиринт с другой стороны. Вражеская территория. Он понятия не имел, как далеко она тянулась. Может, порция смотрела на него прямо сейчас. Дэн поднял сварочный аппарат и полетел вперед. Никаких направляющих аниматиков. Никакой удобной схемы, вращающейся в голове. Нет даже яркой иконки, указывающей цель. Он помнил маршрут только по дюжине сигналов с камер на шлемах и благодаря собственному вуайеризму, хотя понятия и не имел, насколько полезны его воспоминания. Может, они надежны, как у любого таракана. А может, сама архитектура станции уже изменилась. Топографическая анатомия должна была привести его к святилищу. Вниз по долготной хорде, на повороте вправо, мимо накопителя антипротонов и снова вправо под ядром охладителя. Если повезет, там кто-нибудь будет издавать звуки, и по ним можно будет ориентироваться дальше. «Надо было взять шлем», – подумал Брюкс, оглядываясь назад с полной ясностью. «Надо было взять что-нибудь со связью. Еще один лазер или два для Джима и парней. Твою же мать!» Звуки впереди, справа, сзади. Краем глаза Дэн заметил какое-то движение в коридоре, которое даже не поместил на ментальную карту. Он схватился за проплывавшее мимо стальное ребро. Лазер по инерции отправился дальше, дернул вперед запястье. Брюкс потерял равновесие, кувыркаясь, полетел к переборке и больно ударился головой о балку. Резак, вздрогнув на конце привязи, вернулся и ударил Дэна в грудь. Крики сзади. Небольшой хор бессловесных, паникующих голосов. Почти электрический звук, словно кто-то полз, скользя. Брюкс выругался и полетел в обратную сторону. Забытый проход надвигался. Дэн затормозил, ухватился за поручень, повернул за угол и чуть не врезался в стену, сгущавшуюся перед ним, как мембрана из живой глины. Пока он останавливался, бормоча про себя: «Я почти коснулся ее, почти коснулся, и она меня чуть не достала». Та превратилась в биосталь, твердую, непроницаемую и достаточно толстую, чтобы заглушить звуки резни с другой стороны. «Это не биосталь», — напомнил себе Брюкс. «Она вполне проницаемая и не огнеупорная». Дэн поднял лазер. «Совсем не огнеупорная». Когда ударил луч, порция стала корчиться, свернулась, почернела и пошла радужными разводами, словно нефтяное пятно. Брюкс не разбрасывался, держал резак твердо, насколько позволяли нервы и невесомость. Тот прожег вещество насквозь, открыл дыру, расширившуюся, как глаз. Эластичная ткань расступилась, отшатнулась от жара. Луч слегка повело, и он обжег инертный металл, чуть не попал в человека, парившего с другой стороны, прежде чем Брюкс отрубил аппарат. И остановился, моргая. Вобрал всю картину за бесконечное, застывшее мгновение. Туннель без палубы и потолка, со стенами, похороненными под трубами и кабелями, увенчанный Т-образным перекрестком в 10 метрах впереди. 5 человек в скафандрах с открытыми шлемами посреди прохода. Как минимум один разбитый визор. Медно-хрустальные осколки разлетелись по крохотным траекториям. Одни сияли отполированные, как новые зеркала, другие заляпала полоса алого тумана, которая струилась от небольшого серебряного тела, вращающегося в воздухе. Брюкс понял, кто это, еще не разглядев слепых глаз, костяной белизной, уставившихся с черного лица. Лианна. Остальные двигались сами. Амина отчаянно пыталась добраться до слабой надежды, которую только что открыл Брюкс. Эванс лихорадочно бил руками, ища поручень или опору, но в результате влетел прямо в объятия трупа. А Загба, безногий зомби, ударил быстро, как атакующая змея, и схватил Амину за плечо, повернул, прямыми пальцами бритвенной руки, как поршнем, ударил в открытый шлем и просто что-то там провернул, как выключил, после чего остановился. Женщина-нежить из команды Валерии ринулась вперед, как воздушная тварь, решив сделать с Эвансом то же самое. Брюкс выстрелил. Зомби увидела лазер, вывернулась, как угорь, но застряла в воздухе и чисто из-за баллистики провозилась с инерцией на секунду больше, чем нужно. Луч отразился от ее серебряного живота и вспышкой выжег черное, углеродистое пятно на открытом лице. Удивительно, но с цели зомби не сбилась. Обожженная, наполовину слепая, один глаз вскипел и взорвался прямо в глазнице, она все равно, словно мимоходом, раздавила Эвансу горло, оттолкнулась от металлических потрохов и, не глядя, уцепилась за ближайший поручень. А там уже поджидала порция. Она почувствовала давление пальцев и тут же обхватила человеческую руку переливающимися восковыми псевдоподиями. Так быстро, что даже инстинкты зомби не успели отреагировать. Струи белого пара завитками пошли от швов, где скафандр и плесень сплавились воедино. Пойманная женщина посмотрела вниз уцелевшим танцующим глазом, потом снова подняла голову, и в ее лице появилось что-то еще. «Боже!» – выдохнула она и согнулась в жутком, выворачивающем приступе кашля. Ее рука утопала в стене. Кровь и слюна вращались вокруг открытого забрала. «Что я... О боже, что это?» Свет в глазах померк. Тики вновь заявили о своих правах. Но теперь мельтешение казалось безжизненным даже по стандартам зомби. Судорога умирающих клеток, освобожденных от собственного осознания. «Джим, наверное, знал твое имя», – подумал Брюкс. За плечом погибшей, за дрейфующими телами, почти у перекрестка что-то двинулось. В щелочке незакрытого шкафа, прямо под кроватью. Еще один серебряный проблеск, двигавшийся с молчаливой целеустремленностью. Еще одна фигура, вынырнувшая из-за угла. Валерий. Мгновение они смотрели друг на друга, не обращая внимания на плавающие трупы и застывшего Азагбу. Хищница со взглядом отстраненного любопытства и жертва, которая не могла отвести глаз от убийцы. Брюкс не знал, сколько длился этот момент. Он мог продолжаться вечность, если бы Валерий не опустила лицевой щиток. Наверное, из жалости прервала охвативший его паралич. Иначе, как кролик, застывший в свете фар, он бы стоял не двигаясь, даже когда ему начали бы отрывать руки и ноги. Может, Валерий хотела дать фору? Дэн развернулся и побежал. Охладители, служебные туннели, задраенные люки в какие-то закоулки, о которых он забыл или вообще никогда не знал. Он летел мимо, даже не замечая их. Мясо направлял голый инстинкт, так как все рабочее пространство забили модели хищника, а чувство поглотил ужас, от которого мочатся в штаны. Дэн пролетел мимо третичного теплопоглотителя и затылком ощутил, что Валерий приближается. Видел люк хранилища, но представлял только губы, растянувшиеся в сверкающей плотоядной улыбке. Бежал по хорде и чувствовал, как у существа за спиной напрягаются мышцы для завершающего убийственного удара. Неожиданно Брюкс выскочил в Миногу. Нет времени останавливаться, нет шансов преградить ей путь. Стоит лишь подумать закрыть шлюз, и она порвет тебя, повернуться не успеешь. Не оглядывайся, беги. Не думай, где и когда. 30 секунд – целая жизнь. 2 минуты – далекое будущее. Только сейчас имеет значение. И сейчас она пытается тебя убить. Впереди раздавался еще один голос, такой же перепуганный, как и тот, что внутри. По горлу Миноги эхом раздавалось «Черт, черт, черт!» и «Стыковочные захваты!» Шел обратный отсчет. Но не беспокойся об этом сейчас. Это потом. Еще через 10 секунд. А пока ты живой и... Венец. Конец пути. Некуда бежать. Больше нет времени. Все будущее, которое есть, только здесь и сейчас. Терять нечего. Брюкс повернулся и посмотрел в горло Миноги. Там стояла Валерия, непринужденно опершись о край внутреннего люка Икара и глядя сквозь зеркальный глаз циклопа в шлеме. Может, она стояла там уже несколько часов и ждала, когда он повернется и заметит ее. Теперь вампирша прыгнула. Дэн поднял лазер и огрызнулся. Валерия плыла к нему, и он мог поклясться, что она смеется. Брюкс выстрелил. Луч разбился об отражающий термоцел вампирского скафандра на мириады изумрудных осколков, ярких как солнце, которые за доли секунды прожгли следы на всех подвернувшихся поверхностях, прежде чем нападавшая рывком ушла в бок. Брюкс нырнул к контрольной панели люка, схватил рычаг и неловко его потянул. Венес слегка поджал свой парадный вход, но быстро расслабился. Валерий приближалась, раскинув руки. Почему-то он слышал ее шепот, непостижимо звучный, несмотря на панические вопли сингупты по каналу связи. Голос был настолько ясным, будто она мурлыкала у него над плечом, находилась прямо в голове. «Я хочу, чтобы ты кое-что представил. Христа на кресте». Глубоко в костях Брюкса запело электричество. Синапсы оборвались, взорванной электропроводкой. Плоть заныла, как камертон, и каждый мускул невыносимо свело. Теплая влага разлилась в промежности. Он не мог двигаться и моргать, едва дышал. Какая-то отдаленная часть сознания забеспокоилась, что так можно задохнуться, но потом поняла, что это уже не имеет значения. Валерий убьет его задолго до того, как представится шанс погибнуть от удушья. Вампирша бросилась на Брюкса, протянула руки и отлетела в сторону от удара сзади. Вместо нее появился Джим Мур с абсолютно рептильным лицом. Его глаза танцевали лихорадочные джиги в темном провале открытого шлема. Он толкнул Брюкса в отсек, захлопнул шлюз за собой. Потом ударил Дэна кулаком в грудь, но не слишком сильно, не до перелома кости. Но что-то внутри все равно сломалось, открылось, и Брюкс принялся, широко раскрыв рот, судорожными глотками всасывать переработанный воздух. К тому времени, как он перестал задыхаться, Мур окутал его паутиной в ближайшем аварийном алькове. Остальные оказались пустыми. Венец превратился в разогревающийся симфонический оркестр. Скрипел и стонал напряженный металл. Вдалеке кашляли пробуждающиеся двигатели. Барабанили защелки, фиксируя нехотя пришедшие в движение переборки. Сингупта в панике выпаливала цифры. Случайная капля масла парила на месте, пока корабль поворачивался вокруг нее, а затем расплескалась о щеку Дэна, обдав его запахом бензина. Издалека доносился рев океана. Руки Мура вывели на стену интерфейс. Пальцы били по контрольным точкам с нечеловеческой точностью. Рядом открылось окно. Визуальный сигнал снаружи шел на смарт-краску. Размытое пятно неровного голубого света металось взад-вперед. Минога оторвалась и забилась в нору. Игра звезд, теней и невероятно четких геометрий заволокла небеса. Мутные красные созвездия вспыхивали на проволочных лесах. Утесы черных сплавов широко раскинулись навстречу собственным горизонтам. Вид загородил шлем Валерии. Она барабанила кулаками по обшивке, но любой звук тонул в вибрации двигателей. Неожиданно обжигающим пятном взошло солнце, и вся вселенная взорвалась пламенем, когда терновый венец выбрался из затмения. Где-то изрыгало проклятие сингупта, где-то запустились маневровые. На короткое мгновение Валерий превратилась в черную извивающуюся тень на ослепляющем небе, а потом исчезла в огне, за секунду до того, как поджарилась камера. Пальцы Мура не прекращали танцевать. Понадобилось несколько бесконечных секунд, чтобы включилась запасная камера. К тому времени они снова прятались в тени Икара. Беззвездный черный силуэт от шпиля радиатора скользил по левому борту. Мягкая рука начала вытаскивать Брюкса из алькова. Масса, помноженная на ускорение, вытягивала из паутины. Смутный зодиак из фонарей станции медленно уходил вдаль. Но в нем вдруг зажглись новые огни, прямо на глазах у Дэна. Пятиугольник, обжигающий голубых сверхновых, безмолвно сиял во тьме. Только тогда Брюкс заметил другую тишину. Мур перестал разговаривать со стеной и утихомирил пулеметное стаккато пальцев по металлу. Дэн едва мог разглядеть его смутную фигуру. Требовалось поистине титаническое усилие, чтобы сдвинуть глаза хотя бы на сотую долю и увидеть полковника яснее. Не получилось. И все-таки Брюксу удалось выжать достаточно из периферийного зрения, чтобы заметить, как старый воин застыл, будто камень на палубе, подняв руки к лицу. Почудился звук тихого, обрывистого вздоха, и Дэн решил, что с таким звуком в тело военного вернулась душа. Икар уменьшался с расстоянием. Вокруг него в кадр рвалось солнце. Пять голубых искр сияли даже на фоне ослепляющей короны. Пять ярких точек на тающем черном диске в море огня. «Стабилизационные двигатели», — понял Брюкс и задумался, почему они горят так долго и ярко, а потом раскаялся. Ответ пришел слишком быстро. Новорожденная гравитация набирала вес. Она тянула Брюкса из пут все сильнее, выворачивала из алькова, склоняла над палубой. Под напряжением колени не поддались, тело не упало. Он дышал медленно и величаво, напоминал сам себе статую, и каким-то внутренним чувством, что сильнее логики, знал. Если привязи исчезнут, он не свалится, а рухнет на палубу и разлетится на куски. Скафандры рядом исчезли. Вместо них висели гниющие трупы. Полосы серой плоти просвечивали сквозь решетку. Черви рисовыми зернышками сыпались из пустых глазниц. Скалящиеся челюсти щелкали, стучали и издавали нечленораздельные звуки. «Паралич быстрого сна», — сказала одна часть Брюкса, хотя он не спал. «Галлюцинация», — ответила другая. Мертвецы смеялись, словно не умерли до конца, и кашляли от набитой в горло земли. В глазах роились точки. Едва видимый в подбиравшемся тумане, на палубе стоял Джим Мур. Его удерживали не паутины, не заклинания, а лишь сокрушительное осознание собственных действий. Тьма смыкалась над Дэном. Пока последние несколько синапсов еще искрили в буферной памяти, он подумал о том, что сказал бы Лакет при виде такой катастрофы. Возможно, что все идет строго по плану.